Вот о чем, Дмитро. Хороши были наши поля прошлый год. Старики-инспектора по качеству ходили да покачивали седыми головами. Никогда не было такого урожая. И правду говорили. А нынешний год снова повторяется та же картина. Ходят старики по нивам, покачивают еще больше поседевшими головами. Никогда так земля не родила. И опять правду говорят. Надо и в этом году от стариков услышать тоже. Верно, подхватил Варивон. Если человек не об одном себе заботится, так хоть он и стареет, а дела его все моложе да моложе. Приближались к реке. Ее мелодичное дыхание уже обвивало поля. Отсвет ее наплывал на хлеба, и они лиловели, как в утреннюю пору, и пахли ромашкой, словно девичья коса. Вокруг разносились, расплескивались голоса птиц, соединяя луга с лугами, берега с берегами. Вот показались и эти молодые берега в зелени и созвездиях цветов. Солнце в поисках брода осторожно стало посреди реки. На моторной лодке проплыли смеющиеся девчата в венках, и облака венками закружились в бездонном плесе. «Глянь, Дмитро!» — Варивон налег крутым плечом на плечо товарища. Из-за пригорка неторопливо топали старики. С годами замедлился их шаг и обдало инеем головы. «Инспектора!» — с почтением проронила Василина. «А не намнут ли они нам вихры? Побаиваешься?» — улыбнулся Дмитро. Он уже различил среди шедших Семена Побережного, Кирилла Иванишина и кузнеца Осипа Киренюка, который на старости лет чуть не в слезах распрощался с колхозной кузницей. «Ну, не то чтобы очень, больших огрехов не найдут, а к чему-нибудь может и прицепиться. Вреднющие старики. Жалости у них нет. Когда-то им такая нива и в раю не снилась, а нынче норовят каждой пылинке придраться. Да я знаю, что ты с ними заодно. Они любят таких дипломатов от бараны и плуга», — недовольно ворчал Варивон, не раз возмущавшийся придирчивостью инспекторов по качеству. «Заметят комочек и в припрыжку к телефону бегут, подавая им райком, да и только первого секретаря, на второго ни в какую не соглашаются». «Дался тебе этот комочек», — Василина насмешливо посмотрела на мужа. «Будет уже вспоминать». В прошедшем году бригада Варивона распахала под капусту участок луга, заросшего конским щавелем. Тяжелые пласты целины запестрели желтыми пальцами щавелевого корня. Обрабатывая неподатливую луговину, в бригаде кто-то не обратил внимания на самый край поля. Инспектора по качеству нашли там неразбитые комки, которые в глазах дедов превратились в комья, а на собрании выросли в этакие вот глыбы. «Покажите мне хоть одну такую глыбу, и я готов понести любое наказание», — вскипел Варивон, когда его бригаду взялся отчитывать иссушенный, как корневище, Семен Побережный. Дед понял, что переложил в кутью меда, и глыбы снова стал называть комьями. «На что языком в колокол звонить? Не было у нас никаких комьев», — в один голос заявила бригада. «Может, выйдет один, если все комки вместе собрать?» Старики заколебались, стали переговариваться. К трибуне подошел Осип Киренюк, а Побережный, хмурясь, уселся. «Правда, товарищи», — заговорил глуховатым, спокойным голосом Киренюк, — «не было комьев. Нечего тут наводить туман на бригаду Варивона Ивановича». Побережный так и заерзал на месте. «Комьев я не видал», — продолжал Киренюк. «Однако ж комки, будь они неладны, там есть». В зале развеселились, просияло и морщинистое лицо Побережного. Он нагнулся к своему сыну Захару, знатному бригадиру 4-й бригады. Двурушничает, выгораживает Осип Варивона. Любит этого артиста непоседу. Были там комья, были. Правда, не так, чтобы уж очень большие, а были. В это время подал голос Варивон. И правда, Осип Владимирович, комки были маленькие. Киренюк, любя Варивона, решил обратить все в шутку. И я говорю, маленькие, чуть побольше жаворонка. Тут бы Вариону и смолчать, но он не выдержал. А может, то и впрямь жаворонки были? Варивоновы жаворонки, Варивоны, ишь, артист! Сердито крикнул из президиума побережной и демонстративно сошел со сцены. Поднялся хохот, а выражение «варивоновые жаворонки» с тех пор пошло в ход по всему району. И Варивон был не очень обрадован, когда сам через несколько дней услыхал на Ивчанском поле, как задорная молоденькая бригадирша наказывала трактористу. «Как следует броните, да глядите, чтобы варивоновых жаворонков не оставалось». Этого и не мог простить Варивон инспекторам по качеству. Старики поравнялись с бригадирами. «Варивона, крестника моего, куда ни пойдешь, встречаешь!» Побережный проворно подал узловатую вялую ладошку. «Такие уж мы люди, всегда на виду, в тень не прячемся!» В тон старику ответил очеред, не спуская глаз сухого, сморщенного, как грецкий орех, лица побережного. Не припас ли старик новой каверзы? Хвалилась гречневая каша, что с маслом вкусна. А вам, значит, нравится без масла. Вот кого надо назначить директором маслозавода. Не улетучивалось бы добро. Это чтобы я не был инспектором? На лице побережного заиграла лукавая морщинка. А что там у тебя возле опушки делается? Варивон насторожился. Но спокойный, добродушный Киренюк уже угадал мысли бригадира и спешил успокоить его. «Порадовали вы нас, бригадиры! Идешь по тропке, а колосе, как лес над тобой! Славные, славные поля! Умные, красные от кузнечного горна глаза старика шевельнулись в сетках морщинок! Не перехваливай Варивона!» Он себя и сам не забудет, — отозвался побережный. Купается в похвалах, как муха в патоке. Так уж и купается, — очеред потупился. Главное ведь не похвала, а то, что мы хлебом живы. А озимь, верно говорю, небывалая. Вот что значит присмотр и черный пар. Восхищенно заявляет Киренюк, и его рука в шрамах и рубцах бережно гладит нежные стебли. «Черный пар!» — хмыкнул побережный. «А сколько за него было взбучек от тех тугодумов, которые боялись даже земле дать отдохнуть?» Варивон засмеялся. «И ведь сами-то эти мудрецы каждый год загорали то на крымском, то на кавказском солнце, а вот дать земле отдых боялись». «Что верно, то верно», — согласился побережный. «Ну, пошли помаленьку». И старики медленно понесли свои седины, на которые все осыпался и осыпался цвет. Домой Дмитро вернулся под вечер, когда живые клубки пчел уже приглушенно гудели на ледках, прогретых солнцем ульев. За густой зеленью деревьев и смородинных кустов раздавались звонкие голоса Андрея и Ольги. Дмитро сперва хотел пройти к детям, но раздумал и прилег под яблоней. Косые солнечные лучи золотили верхушки деревьев, среди листвы просвечивали очертания яблок и груш. Слышно было, как Ольга просила брата: «Расскажи мне сказку». «Тебе бы только сказки слушать. Вот какой ты. Все говорят, что в вашем классе никто лучше тебя сказок не рассказывает. А тебе для меня сказки жалко. Ну, расскажи, Андрей. Я тебе книжку новую дам». «Какую?» «Хорошую. Вожатая дала. Расскажи». За кустами замолчали. На яблоне переливчато запела иволга. Потом, сверкнув ярким оперением, перелетела на другое дерево. А из-за кустов, словно подхватив песню иволги, зазвучал серебряный детский голос. Когда-то давным-давно нападали на нашу землю турки и татары. Где они проходили, оставался пустырь. Людей забирали в полон, либо убивали. Детей топтали конями. А села и города сжигали огнем, как фашисты в Испании. Тогда на нашем Подолье, на круче возле Буга, где теперь каменоломня, жили брат и сестра Иван и Ярина.